Анемия и железодефицит. Железодефицитная анемия является одной из наиболее распространенных проблем питания у детей во всем мире. Недостаток железа может серьезно повлиять на физическое и когнитивное развитие ребенка, поэтому важно уделять особое внимание этому аспекту детского здоровья. В этом разделе мы рассмотрим продукты, богатые железом, и способы повышения его усвояемости, особенности питания для профилактики и коррекции железодефицита, взаимодействие железа с другими питательными веществами, рекомендации по составлению меню для детей с риском развития анемии, важность регулярного мониторинга уровня железа у детей. Какие витамины и минералы способствуют лучшему усвоению железа? Витамин А увеличивает усвоение железа, повышает уровень гемоглобина при совместном приеме с железом. Витамин С, аскорбиновая кислота, значительно увеличивает усвоение железа, облегчает перевод железа в форму, которая легче усваивается организмом, усиливает всасывание железа в желудочно-кишечном тракте. Витамин В2, рибофлавин, улучшает всасывание железа. Витамин В9, фолиевая кислота, способствует усвоению железа. Витамин В6, хотя сам по себе не улучшает усвоение железа, но хорошо взаимодействует с минералами, что может косвенно влиять на усвоение железа. Важно отметить, что для оптимального усвоения железа рекомендуется сочетать продукты, богатые железом, с источниками витамина С, избегать одновременного приема железа с кальцием и цинком, так как они конкурируют за усвоение, учитывать, что гемовое железо из мясных продуктов усваивается лучше, чем негемовое из растительных источников. Существуют ли продукты, которые препятствуют усвоению железа и которых следует избегать? Крепкий черный чай и кофе. Особенности: содержат танины, которые связывают железо и препятствуют его усвоению. Молочные продукты. Особенности: кальций в молоке мешает усвоению железа. Цельнозерновые и соевые продукты, кукуруза, рис. Особенности: содержат фитиновую кислоту, которая снижает усвоение железа. Какао и шоколад. Особенности: содержат оксалаты, препятствующие всасыванию железа. Виноградный сок. Особенности: содержит танины, мешающие усвоению железа. Орехи, если не замочены. Особенности: фитиновая кислота в орехах препятствует всасыванию железа. Некоторые овощи: шпинат, свекла, сельдерей. Особенности: содержат оксалаты, снижающие усвоение железа. Продукты с высоким содержанием магния, меди и цинка. Особенности: эти минералы конкурируют с железом за усвоение. Фастфуд, копченая, жирная, соленая пища. Особенности: могут содержать фосфаты, которые мешают усвоению железа. Как часто ребенку с железодефицитом надо есть мясо и в каких количествах? Частота употребления. Мясо должно присутствовать в рационе ребенка ежедневно. Рекомендуемое количество мяса — говядина, кролик — составляет около 30 граммов в сутки. Тип мяса. Предпочтение следует отдавать красному мясу, особенно говядине, так как оно является основным источником легко усвояемого гемового железа. Чем темнее мясо, тем больше в нем железа. Способ приготовления. Рекомендуется готовить мясо на пару или запекать, избегая жарки. Помимо мяса, в рацион ребенка следует включать морскую рыбу и яйца. 1-2 штуки в день. Нужно ли давать ребенку добавки с железом, и если да, то какие? Назначение препаратов железа осуществляет педиатр на очном приеме и на основе анализов крови и стула ребенка. Он подбирает оптимальную дозировку с учетом железодефицита, возраста, веса ребенка, а также уровня гемоглобина. Препараты назначаются на определенный срок с дальнейшей повторной сдачей анализов, чтобы оценить эффективность принятых мер. Родители со своей стороны должны обеспечить достаточное питание и достаток кислорода, прогулки на свежем воздухе в режиме ребенка. Как правильно готовить продукты, богатые железом, чтобы сохранить максимум полезных веществ? Первое. Избегайте длительной термической обработки, она может разрушить железо в продуктах. Предпочтительно запекание, приготовление на пару, варка в минимальном количестве воды. Второе. Для приготовления круп выбирайте цельнозерновые, нешлифованные сорта. Не переваривайте крупы, лучше оставить их слегка недоваренными. Третье. Измельчайте мясные продукты перед приготовлением для облегчения переваривания и максимального усвоения железа. Четвертое. Сочетайте железосодержащие продукты с источниками витамина С для улучшения усвоения, например, добавляйте лимонный сок к блюдам. Пятое. Во время приема пищи избегайте сочетания железосодержащих продуктов с теми, которые мешают усвоению железа — чай, кофе, молочные продукты. Шестое. Используйте растительное молоко вместо животного для приготовления блюд с железосодержащими продуктами. Как часто нужно проверять уровень железа у ребенка на фоне диетотерапии? Если у ребенка слабый невыраженный дефицит железа, который проявляется только симптомами, а уровень гемоглобина в норме, то нет необходимости проверять часто и отслеживать эффективность диеты. Достаточно ежедневно включать источники железа в рацион. Если у ребенка выраженный дефицит или анемия, то анализы необходимо сдавать каждые 3 месяца или реже по рекомендации педиатра. Почему у детей возникает железодефицит? Антенатальные факторы — до рождения, анемия у матери во время беременности, токсикозы беременности, инфекционные заболевания матери, фетоплацентарная недостаточность, отслойка плаценты, многоплодная беременность, преждевременная или поздняя перевязка пуповины. Постнатальные факторы — после рождения, недостаточное поступление железа с пищей, искусственное вскармливание неадаптированными смесями, кормление козьим или коровьим молоком, позднее введение прикорма, отсутствие в рационе животного белка, несбалансированное питание. Повышенная потребность в железе, недоношенность, быстрый рост, особенно у детей до 1,5 лет и в пубертатном периоде, интенсивные занятия спортом. Повышенные потери железа. Кожные аллергические проявления, частые инфекции, глистные инвазии, кандидоз кишечника. Нарушение усвоения железа, заболевание желудочно-кишечного тракта, пониженная кислотность желудочного сока, длительный прием некоторых лекарств. Нарушение транспорта железа, снижение содержания или активности белка трансферина. Какие еще особенности ухода за ребенком с железодефицитом, кроме питания, могут помочь в лечении? Режим дня, обеспечение достаточного сна, организация длительных прогулок на свежем воздухе, физическая активность, ограничение чрезмерных физических нагрузок, включение легкой утренней гимнастики, организация активных игр на свежем воздухе, психологический комфорт, создание благоприятного психологического климата, исключение стрессовых ситуаций, профилактика заболеваний, предотвращение ОРВИ, общеукрепляющие процедуры, проведение массажа, своевременное введение прикорма. Для детей с анемией прикорм вводится на 2-4 недели раньше, чем обычно.